Глава 16. Обращенная к нашим правнукам, которые будут жить через несколько столетий после нас. Если бывший капитан большого каботажа не окончательно сошел с ума, то чем же тогда объяснить его более чем странное поведение в ту минуту, когда было определено истинное положение четвертого островка, в недрах которого хранились сокровища Камильк-Паши? В последующие дни произошла полная и совершенно непонятная метаморфоза. Пьер Серван Мало вернулся к своим прежним привычкам, к своим прогулкам с неизменной трубкой в зубах по крепостному валу и по набережной. Но это был уже не тот Антифер. Сардоническая улыбка не сходила с его губ. Он не позволял себе ни малейшего намека на сокровище Камильк-Паши, даже не упоминал о своих путешествиях и не заговаривал о новой экспедиции, которая сделала бы его обладателем долгожданных миллионов. Жильдас Трегумен, Нанон, Эногат и Жюэль были окончательно сбиты с толку. Каждую минуту они ждали возгласа дядюшки Антифера «в путь», но он, как видно, и не думал готовиться к новой поездке. «Что с ним случилось?» — спрашивала Нанон. «Его словно подменили», — говорил Жюэль. «Может быть, его страшит мысль о женитьбе на мадемуазель Талисме Замбуко?» — заметил Трегумен. «Не все ли равно? Нельзя же в самом деле допустить, чтобы пропали миллионы». Как резко изменились взгляды у того и у другого. Можно было подумать, что дядюшка Антифер и Жильдас Трегумен поменялись ролями. Не Антифера, а Трегумена разбирала теперь жажда золота. Впрочем, последний рассуждал вполне логично. Как же так, когда не было никакой уверенности, что удастся найти островок? Помчались на поиски, а теперь, когда его положение точно установлено, даже речи нет о том, чтобы отправиться в путь. Трегумен все время заговаривал об этом с Жюэлем. «Зачем это нам?» — отвечал молодой капитан. Тогда Трегумен обращался к Нанон. «Да ну их! Пусть они там лежат!» Потом он обращался к Энугат. «Послушай, малютка, у тебя звенели бы в кармане 33 миллиона!» «А не хотите ли, господин Трегумен, 33 поцелуя?» Наконец, после той знаменитой сцены прошло 15 дней, он решился заговорить об этом с дядюшкой Антифером. «А как же будет с этим... с островком?» «С каким островком, лодочник?» «Островком в Средиземном море, ведь, пожалуй, он существует». «Существует ли он, лодочник? В его существовании я больше уверен, чем в твоем или в моем». «Так почему бы нам не отправиться туда?» «Отправиться туда, моряк пресных вод? Подождем, пока у нас не вырастут плавники». Что он хотел этим сказать? Жильдас Трегумен тщетно ломал голову, но так и не мог найти подходящее объяснение. Однако он не успокоился. В конце концов, эти 33 миллиона нужны не ему, а детям. И если влюбленные не думают о своем будущем, кто же тогда позаботится о них, как не он? Словом, он так приставал ко всем, что однажды дядюшка Антифер сказал ему: «Значит, теперь ты требуешь поездки?» «Да, старина. По-твоему, нужно ехать?» «Нужно, и чем скорее, тем лучше. Хорошо, мы поедем». Но каким тоном он произнес это последнее слово? Перед отъездом следовало принять решение относительно банкира Замбуко и нотариуса Бен Омара. Как сонаследника и душеприказчика, их нужно было, во-первых, известить об открытии четвертого островка, и, во-вторых, пригласить в известный день на известный островок, одного за получением своей доли наследства, другого за получением своего процента. Дядюшка Антифер, пожалуй, даже больше, чем Трегумен, настаивал на том, чтобы были соблюдены все условия. В Тунис и в Александрию в адрес обоих заинтересованных лиц были посланы 2 телеграммы. Свидание назначалось на 23 октября в Сицилии, в городе Агридженто, откуда предстояло отправиться за сокровищами на четвертый островок. Что касается преподобного Теркумеля, то его часть будет ему своевременно отослана, и он сможет при желании утопить свои миллионы в заливе Ферт-оф-Форт, если они будут жечь ему руки. О Сауке, конечно, не было и речи, ему ничего не причиталось. И, кроме того, он по заслугам был приговорен к нескольким годам заключения в одиночной камере Эдинбургской тюрьмы. Никого не удивило, что на этот раз Жильдас Трегомен непременно хотел участвовать в экспедиции. И было бы еще удивительнее, если бы Жюэль не взял с собой Иногат. Через 2 месяца после свадьбы едва ли он расстался бы со своей женой, и вряд ли она захотела бы остаться дома. Как долго продлится это новое путешествие? Ну, разумеется, оно займет немного времени. Они только доедут до места и сразу же вернутся домой. Ведь 5-го документа искать не придется. Несомненно, Камильк-паша не прибавил ни одного нового звена к этой и без того уже длинной цепи островов. В последней записи сказано точно, что сокровища погребены под одной из скал 4-го островка, а положение этого островка между побережьем Сицилии и островом Пантеллерия определено с математической точностью. «По-видимому, это очень незначительный островок, так как он не обозначен на карте», — заметил Жюэль. «Возможно», — ответил дядюшка Антифер с мефистофельской усмешкой. Трудно было понять, к чему она относилась. Прежде всего, решили воспользоваться самым быстрым способом передвижения, иными словами, железной дорогой. Непрерывная колея тянулась от Сен-Мало через всю Францию и Италию до Неаполя. Нечего было считаться с путевыми расходами, раз дело шло о приобретении 30 миллионов. Утром 16 октября Нанон проводила своих путешественников, взявших билеты на первый отходящий поезд. Даже не задерживаясь в Париже, они пересели в экспресс Париж-Лион, затем пересекли франко-итальянскую границу и, не удостоив вниманием ни Милан, ни Флоренцию, ни Рим, вечером 20 октября прибыли в Неаполь. Жильдас Трегомен был настолько же уверен в благополучном исходе нового путешествия, насколько был измучен непрерывной тряской в железнодорожном вагоне, продолжавшейся не менее 100 часов. Покинув на следующий день гостиницу «Виктория», дядюшка Антифер, Жильдас Трегомен, Жюэль и Иногат сели на пароход, отправлявшийся в Палермо, и после восхитительного однодневного перехода высадились в столице Сицилии. Только не подумайте, что они собирались осматривать палермские чудеса. Даже у Жильдаса Трегомена не было намерения вывести из этого последнего путешествия хотя бы беглые воспоминания о достопримечательностях. Он не порывался даже послушать знаменитую сицилийскую вечерню, о которой ему столько говорили. Примечание. Восстание против французского владычества, вспыхнувшее в Палермо в 1282 году во время одного из вечерних богослужений. В память этого события вечернюю службу называют в Палермо «сицилийской вечерней». Конец примечания. Нет, в его глазах Палермо был не прославленным городом, последовательно переходившим из рук в руки к норманнам, французам, испанцам, англичанам. Для него это была просто станция отправления почтовых карет и дилижансов, следующих 2 раза в неделю в Корлеоне в 9 часов утра, а затем в 12 часов из Корлеоне в Агридженто. Агридженто больше всего интересовал наших путешественников, потому что в этом старинном городе, расположенном на южной стороне Сицилии, было назначено свидание банкиру Замбуко и нотариусу Беномару. Быть может, этот способ передвижения сопряжен с какими-нибудь неприятными происшествиями или грустными случайностями? Ведь почтовые дороги отнюдь не безопасны, а в Сицилии есть еще разбойники и будут всегда. Они пустили там глубокие корни, подобно оливковым деревьям или алоэ. Как бы то ни было, на следующий день дилижанс отправился в дорогу, и путешествие прошло благополучно. В Агридженто приехали вечером 24 октября, и если пассажиры еще и не достигли цели, то, по крайней мере, приблизились к ней. Банкир и нотариус, один из Александрии, другой из Туниса, не опоздали на назначенное свидание. На что только не толкает людей неутолимая жажда золота. При встрече оба сонаследника обменялись лишь следующими словами. «На этот раз вы уверены в острове?» «Уверен». Но каким саркастическим тоном произнес это дядюшка Антифер, и какой иронический взгляд бросил он на банкира! Найти в Агридженту какой-нибудь парусник было самым легким делом. В этом порту нет недостатка ни в рыбачьих, ни в каботажных судах. Баланчелы, тартаны, филуки, спиронары и другие виды судов Средиземноморского флота представлены там в изобилии. Впрочем, речь шла всего лишь о небольшой морской экскурсии, своего рода прогулки за 40 миль от берега по направлению к западу. Отплыв вечером при попутном ветре, можно было к полудню следующего дня добраться до места назначения. Наняли судно. Называлось оно «Провиденца». Это была филука, примерно тонн в 30, управляемая старым морским волком, который добрых полвека плавал в этих водах. Знал ли он их? Он мог с закрытыми глазами править судном от Сицилии до Мальты, от Мальты до Тунисского побережья. Нет никакой надобности посвящать его в наши дела, Жюэль. Жюэль прислушался к этому благоразумному совету Трегумена. Хозяина Филуки звали Джакопо Граппа, и так как счастье решительно стало на сторону наследников Камильк-Паши, этот Джакопо Граппа говорил хоть и на ломаном, но достаточно понятном французском языке. И кроме того, еще одна удача, необычайная удача. Стоял октябрь, то есть начинался плохой сезон, создающий тысячу поводов для неблагоприятной погоды, бурное море, обложенное тучами небо. Так вот, ничего этого не было. Холод, правда, уже покалывал, но воздух был сухой, ветерок тянул с материка, и когда Провиденца вышла в широкое море, великолепная луна заливала своим светом высокие горы Сицилии. У Джакопо Граппа было всего только 5 матросов, экипаж вполне приспособленный к работе на филуке. Легкая суденушка быстро скользила по гладкой водной поверхности, такой спокойной, что даже Бен Омар не испытывал ни малейшего признака морской болезни. Никогда еще судьба не была к нему на море так благосклонна. Ночь прошла без происшествий, утренняя заря предвещала наступление прекрасного дня. Удивительный человек этот Пьер Серван Мало, с видом полнейшего безразличия, засунув руки в карманы, с трубкой во рту, он спокойно прогуливался по палубе. Глядя на него, Жильдас Трегумен, находившийся в состоянии сильнейшего возбуждения, просто не верил глазам своим. Он устроился на носу. Рядом сидели неразлучные Энугат и Жюэль. Молодая женщина наслаждалась очарованием этой поездки. Ах, почему она не может следовать за своим мужем всюду, куда его закинут случайности дальнего плавания? Время от времени Жюэль подходил к рулевому проверить курс, то есть лишний раз удостовериться, повернут ли нос Провиденцы на запад. Рассчитав скорость, он надеялся, что к 11 часам филука подойдет к долгожданному острову. Затем он возвращался к Энугат и каждый раз выслушивал наставления Жильдаса Трегумена. «Не занимайся только своей женой, Жюэль, а побольше нашим делом!» Трегумен теперь говорил «наше дело». «О, как изменился этот добрейший человек!» Но ведь он заботился о них, о детях. В 10 часов не было еще никаких признаков земли. Действительно, в этой части Средиземного моря, между Сицилией и мысом Бон, есть только один значительный остров – Пантеллерия. Впрочем, наши путешественники искали не остров, а крошечный островок, но и такого нигде не было видно. Когда банкир и нотариус устремляли на дядюшку Антифера вопрошающий взгляд, им с трудом удавалось различить сквозь голубоватое облако табачного дыма только его сверкающие глаза и растянутый в насмешливую улыбку рот. Джакопо Граппа не мог понять, почему филука должна следовать в таком направлении. Неужели его пассажиры хотят подойти к Тунисскому побережью? Вообще, это его не касается. Ему платят, и платят хорошо, за то, чтобы он шел на запад, и он пойдет, пока ему не прикажут переменить курс. «Значит, — сказал он Жюэлю, — все время следовать дорога к запад?» «Да». «Ва бене». Примечание. «Все в порядке». Итальянский. Конец примечания. «И он пошел бене». Примечание. «Хорошо». Итальянский. Конец примечания. В четверть одиннадцатого Жюэль с секстантом в руке сделал первое наблюдение. Оказалось, что Филука находится по 37 градусами 30 минутами северной широты и 10 градусами 33 минутами восточной долготы. В то время как он производил эту работу, дядюшка Антифер искоса поглядывал на него и подмигивал. «Ну что, Жюэль?» «Дядя, мы находимся точно на нужной долготе, и нам следует только спуститься на несколько миль к югу». «Спускайся, племянничек, спускайся. Мне кажется, мы можем спускаться до бесконечности». «Попробуйте понять хоть слово из того, что говорит этот самый необыкновенный из всех малуинцев прошлого, настоящего и будущего». Филука повернулась левым бортом, чтобы подойти ближе к Пантеллерии. Старик-хозяин, прищурив глаза, сжав губы, стоял, ничего не понимая. И так как Жильдас Трегумен был рядом, итальянец тихо спросил его, что они ищут в этих водах. «Носовой платок, который мы здесь потеряли», — ответил Трегумен. Так отвечает человек, которого, как бы он ни был хорош по натуре, начинает охватывать злость. «Ва бене, сеньор». «Без четверти 12. Никакого признака земли. А между тем, провиденция уже достигла того места, где должен находиться четвертый островок. Но, кроме бесконечного моря, ничего не открывалось глазу. По ванте штирборта Жюэль поднялся на верхушку мачты. Оттуда линия горизонта простиралась на 12-15 миль в окружности. Ничего. По-прежнему ничего». Когда он спустился на палубу, Замбуку подошел к нему вместе с нотариусом и спросил с тревогой в голосе. «Четвертый островок. Его не видно». «А ты уверен в своих вычислениях?» — прибавил дядюшка Антифер насмешливым тоном. «Уверен, дядя». «В таком случае, племянник, по-видимому, ты разучился делать наблюдения». Молодой капитан, задетый за живое этим замечанием, вспыхнул, но Инагат успокоила его умоляющим жестом. Тут вмешался Жильдас Трегумен. Он обратился к хозяину Филуки. «Граппа, к вашим услугам? Мы ищем островок». «Так, сеньор». «Есть в этих водах островок». «Островок? Да». «Вы говорите, один островок?» «Ну да, островок. Мы спрашиваем тебя про островок», — повторил дядюшка Антифер. — «Ты слышишь? Такой малюсенький, такой хорошенький, такой миленький островочек. Ты что, не понимаешь?» — «Извините, сеньор, вы ищете один островок?» — «Да», — сказал Жильдас Трегумен. — «Есть тут такой?» — «Нет, сеньор». — «Нет?» — «Нет, но был один. Я его видел и сам высаживался на его поверхность». — «На его поверхность?» — повторил Трегумен. — «Но он исчез». «Исчез?» — закричал Жюэль. «Да, сеньор, уже 31 год как исчез. Клянусь святой Лючией». «А что это был за островок?» — спросил Жильдас Трегумен, умоляюще сложив руки. «А, тысяча габар, лодочник!» — закричал дядюшка Антифер. «Это был островок, или вернее остров Джулия». «Остров Джулия!» — Жюэль мгновенно все вспомнил. «Да, действительно, остров Джулия, или Фердинанда, или Атам, или Греем, или Нерита, как хотите, так и называйте, появился на этом месте 28 июня 1831 года. Разве можно было усомниться в его существовании? Неаполитанский капитан Корау лично наблюдал тот момент, когда произошло подводное извержение». Князь Пиньятелли видел своими глазами в центре новорожденного острова пылающий столб, заканчивающийся огненным снопом, подобным фейерверку. Капитан Иртон и доктор Джон Дэви тоже были свидетелями этого феноменального явления. В течение двух месяцев остров, покрытый вулканическими извержениями и горячим песком, был доступен для посетителей. Это был кусок морского дна, поднятый на поверхность вод внезапным действием плутонических сил. Примечание. Подземные силы, вызванные процессами, происходящими внутри Земли, от имени Плутона, бога земных недр в древнегреческой мифологии. Конец примечания. Затем, в декабре 1831 года, скалистый массив стал опускаться, и островок исчез, не оставив на морской поверхности ни малейших следов. Так вот, именно в этот короткий промежуток времени злая судьба привела Камиль-Пашу и капитана Зо в эту часть Средиземного моря. Они искали неизвестный островок, и надо было так случиться, что напали на такой, который появился в июне и снова исчез в декабре. И вместе с островком драгоценные сокровища опустились на глубину в сотни метров, на самое дно этой бездны, те самые миллионы, которые преподобный Теркумель хотел бросить в пучину. Сама природа взяла на себя выполнение этого высокопоучительного акта, и теперь можно было не опасаться, что эти сокровища когда-нибудь вернутся на землю. Мы считаем долгом сказать, что дядюшке Антиферу все это было известно. Когда Жюэль за 3 недели до того сообщил ему местоположение островка номер 4 между Сицилией и Пантеллерией, дядюшка сразу же сообразил, что речь идет об острове Джулия. Еще будучи новичком во флоте, он часто заходил в эти воды и хорошо знал о двойном феномене, появившемся в 1831 году, о рождении и исчезновении недолговечного островка, ушедшего на 300 футов в глубину моря. Проверив это и точно выяснив, дядюшка Антифер перенес самое страшное за всю свою жизнь потрясение. Потом он успокоился и решил навсегда отказаться от мысли унаследовать сокровище Камиль-Паши. Вот почему он больше никогда не заговаривал о возобновлении поисков и не собирался предпринимать последнюю экспедицию. И если он подчинился настойчивому желанию Трегумена и все же решил ехать, если он согласился пойти на новые издержки, то единственно только из самолюбия, потому что не желал быть одураченным более других в этом деле. И если он назначил свидание в Агридженто банкиру Замбуко и нотариусу Беномару, то единственно только за тем, чтобы дать им урок, который они вполне заслужили своим коварством. Обратившись к мальтийскому банкиру и египетскому нотариусу, он закричал: «Да, миллионы! Вот они! Здесь! Под нашими ногами! И если вы хотите взять вашу часть, стоит только нырнуть! Ну же, в воду, Замбуко! В воду, Беномар!» И если когда-нибудь эти люди, Замбуко и Беномар, проклинали себя за то, что поддались на удочку, то именно в этот момент, когда неукротимый малуинец осыпал их своими сарказмами, забывая, что сам проявил в погоне за сокровищами такую же алчность, как мальтиец и египтянин. «А теперь держи на восток!» — закричал Пьер Серван Мало. «И домой!» «Где мы будем так счастливы!» — сказал Жюэль. «Даже без миллионов паши!» — прибавил Эногат. «Ну, конечно, раз они утонули!» — комически разведя руками, сказал Жильдас Трегумен. Но молодому капитану захотелось из чистого любопытства бросить зонд в этом месте. Джакопо Граппа, с сомнением покачав головой, подчинился, и когда веревка размоталась на глубину от 300 до 350 футов, свинцовая гиря ударилась о крепкий пласт. Это был остров Джулия. Это был островок номер 4, затерявшийся в морской глубине. По приказу Жюэля Филука повернула в обратный путь. Ветер был встречный, всю ночь пришлось лавировать, пока не достигли гавани. Несчастному Беномару этот последний переход стоил 18-часового мучительного приступа морской болезни. Уже рассвело, когда Провиденса, проделав бесплодную экспедицию, стала на якорь у набережной Агридженто. Когда пассажиры прощались с хозяином Филуки, старый моряк обратился к дядюшке Антиферу. «Сеньор, чего ты хочешь? Я хочу говорить вам одна вещь». «Говори, мой друг, говори». «Сеньор, надежда не весь вышел, не все потеряно». Пьер Серван Мало мгновенно выпрямился, и как будто молния зажгла его взгляд. «Не все потеряно?» — повторил он. «Да, сеньор, Остров Джулия исчез на конце 1831 года, но... Он опять поднимался выше с 1850. «Как мой барометр, когда он должен стать на ясно!» — громко расхохотавшись, воскликнул дядюшка Антифер. «К несчастью, когда остров Джулия снова появится со своими миллионами, нашими миллионами, нас давно уже не будет на свете, и тебя тоже, лодочник, если ты даже проживешь хоть 300 лет!» «Это вполне возможно», — ответил бывший хозяин прекрасной Амелии. Старый моряк говорил правду. Остров Джулия действительно мало-помалу поднимается на поверхность Средиземного моря. Пройдет еще несколько веков, и, кто знает, может быть, удивительные приключения дядюшки Антифера получат совсем другую развязку.